между двух ливней и посадить самолет на скользкую землю, я уже ждала, чтобы немедленно отвезти ветеринара к Джорджу, а директор заповедника с летчиком и шестью егерями должны были подъехать немного позже. По счастливому, хотя и неожиданному совпадению, этим же самолетом прилетел Бен, и в трудном деле, который нам предстоял, у нас появился еще один помощник. Бен предложил помогать мне до самого конца, пока я не покину заповедник. Пропетляв по грязи 10 миль, мы застали Джорджа врасплох. Но времени терять было нельзя. Черные тучи стеной обступили нас, готовые разразиться очередным ливнем. Пока врач усыплял Боя, я побросала вещи Джорджа в большую сумку и помогла погрузить в машину его лагерное оборудование. А остальные тем временем готовились к погрузке Боя на лендровер, ожидая, когда он уснет. И вдруг среди всей этой суеты появилась Гэрол. Она спрыгнула на крышу лендровера, который стоял снаружи, и смотрела через ограду, как ее брат взваливает на машину и навсегда увозит от его прайда. Директор взялся подвести нас всех, оставался только один Бен, которому было поручено ехать сзади с оборудованием. Но мы напрасно забыли про Герл. Она упрямо сидела на крыше лендровера и ни за что не соглашалась влезать. Казалось, она знает, что никогда больше не увидит ни Джорджа, ни Боя. Бену ничего не оставалось, как отправиться в путь с львицей на крыше. Так они ехали около мили, и вдруг увидели стадо жираф, в котором был маленький жиротенок. Герл моментально соскочила вниз, погналась за малышом, ударила его по ногам, свалила и тут же задушила. Когда Бен рассказывал нам об этом, я порадовалась, что охота отвлекла Герл от расставания с братом. Она не только преданно любила его с самого детства, но и дважды принесла от него львят. А тем временем маленький четырехместный самолетик переделывали так, чтобы уместить в нем льва в 400 фунтов весом, Джорджа, ветеринара и летчика. Задние сиденья убрали, и Джорджа с Боем втиснули в освободившийся промежуток. Все это делалось в страшной спешке. Надо было добраться до Наиваша засветло, да еще суметь уклониться от сильной грозы, которая двигалась навстречу. Я едва решала взглядеть на Джорджа. Он был бледен и хмурился, когда устраивал Боя как можно удобнее, а потом сам примостился рядом с ним. Ветеринар сел рядом с летчиком, тот запустил мотор и поднял самолет в воздух. Вначале крохотный белый самолетик был ясно виден, потом черное небо поглотило его. Весь вечер я чувствовал внутри какую-то сосущую пустоту. Хотя полный драматизм расставания показался мне тогда невыносимо тяжелым, впоследствии выяснилось, что это было самое лучшее, что при сложившихся обстоятельствах мы могли сделать для Боя. Вскоре ему пришлось перенести еще две очень серьезные операции, а потом он провел в Наиваше целых 9 месяцев. Дожди снова превратили сухие, желтые, как солома, равнины в роскошные пастбища, где каждый день расцветали мириады новых цветов. Когда дети Пиппы проходили полями небесно-голубых пентонизий, какое-то было изумительное зрелище. Мне хотелось только, чтобы их мать тоже была здесь, чтобы она вместе со мной радовалась прелести своих детей. Они все еще держались на расстоянии мили от скалы Леопарда, где было сравнительно сухо и полным-полно дичи. В последнее время Биг Боя как магнитом тянуло к Сомби. Они обнимались и лизали друг друга почти все время. Она стала настоящей красавицей. Из всех троих она, безусловно, была самой умной, а уж характера ей подавно было не занимать. Мне становилось стыдно, когда я вспоминала, как в свое время едва не сочла ее ненормальной. Вот ей захотелось поиграть с моими туфлями, и она стала потихоньку трогать лапой резиновой подошвы, а сама почти незаметно подвигалась ко мне все ближе и ближе. Как же мне было трудно справиться с собой и не пойти навстречу этим попыткам подружиться. Но я никогда не простила бы себе, если бы в эти последние месяцы, которые нам оставалось провести вместе, собственными руками испортила все.